Глава 13. Срочный вызов. Нет совсем гнева на ближнего, который был бы праведен. И если поищешь, то найдешь, что можно и без гнева устроить хорошо. Поэтому всячески ухитряйся не подвигнуться на гнев. Преподобный Нил Синайский. Иссёрк сидел на балконе за старым компьютером, монитор которого из опасения дождей был хитроумно упрятан под зонтом и обмотан пленкой. Блок гудел вентилятором, пережаривая пыль из случайных мошек. Чавкнула дверь. На балкон высунулась Улита. «Ага, вот я тебя и застукала. Я думала, моего благоверного только каталоги запчастей интересуют, а тут и бабы какие-то, и не пойми чего!» Подбоченилась она, обнаружив, что на экране открыто сразу 10 окон, и все для него нетипичные. Блоги, политика, знакомства, развлекательные сайты, судебные хроники. Иссёрк оторвал от колена мышку и, перевернув, стал сдувать пыль. За отсутствием не только коврика, но и стола, он елозил ею прямо по своим джинсам. «Да вот, выслеживаю. Уже месяц никак засечь не могу, откуда он в сеть выходит», — с досадой сказал хранитель. «Он? Это кто?» Не поняла Улита. Брови ее еще были все сдвинуты. Ревновала она всегда профилактически, не исключая, что под «он» может скрываться блондинка. «Шохус. Шестирукий суккуб. Специализируется на истериках в интернете. На пустом месте раздувает скандалы. Пятью руками печатает так, что клавиатуры дымятся, а шестой фотошопит фотографии. И хорошо работает собака, результативно. Если хочет загробить хорошую идею, прикинется ее защитником, но таким крайним, с заскоками, с придурью, что всем противно ставит, а потом под другим именем сам на себя громыхает, разоблачает и доносит. Высочайший пробы провокатор». Иссёрк сердито щелкнул Alt F4, отмахиваясь от навязчиво всплывающего окна. «Ну, да ты и сама знаешь», — сказал он. «Чего знаю?» В последнее время Улита интересовалась только детскими колясками. «Временами точно пузырь газа поднимается из трясины преисподней. Здравый смысл перемыкает. Человечеством овладевают вирусные идеи и настроения. На неделю, на месяц, на несколько дней. Самое важное в такие минуты — сохранить спокойствие и дистанцированность. Вскоре истерика утихнет и покажется всем смешной. Но это после, когда время потеряно и ничего уже не изменишь. А пока шум, гам, брызги, слюны и бешенство, Шохус отлавливает в мутной воде сотни и тысячи эйдосов. Но и это не все». Иссёрк вскочил, толкнув ногой ящик, служащий ему стулом. «Другое крыло занятий этого паразита – стирание границ между добром и злом. Главное – подобрать всему правильное название, чтобы дать человеку возможность включить механизм самооправдания». «Название? Какая ерунда!» – легкомысленно брякнула Улита. «Не ерунда», — вспылил хранитель. «Слово может стоить чудовищно много. Смотри, грубость можно назвать выражением естественных эмоций. Извращение — правом человека на разность. Обжорство — углеводной терапии. Вытирать от друга ноги — это забота о чистоте ботинок. Жадность — это разумная бережливость. Эгоизм — соблюдение собственных интересов. Подлость — рациональное реагирование на изменение ситуации. Ну и так далее». «Ну а если это? На живца его схапать!» — внезапно предложила Улита, горя желанием сделать Иссёрку приятное. «Как это?» — спросил он. Бывшая ведьма ужасно удивилась, что ее любимый не знает элементарных вещей. «Ну как? Он же суккуб. Выложит где-нибудь в сети от имени девушки, мол, душу или гулу продам за ночь с тобой. Или пусть не девушка, пусть парень. Суккуба до потолка, кто какого пола. Клюнет, зуб даю». «Клюнуть-то клюнет, но из норы не выползет. Шохус не того рода суккуб. Девушками интересуется только в сети. На твою девицу отзовется кучей адресного спама со ссылками на непристойные ресурсы. И точка. Он по-крупному играет. На мелочевку размениваться смысла нет». Улита задумалась. «А где же его искать?» «Без понятия. По сетевым адресам бесполезно. Уж анонимность-то он умеет соблюдать. А сам, уверен, сидит где-нибудь на московском чердаке или в подвале за трубами и будет торчать там, пока не получит в голову сдвоенную маглодию». Тут в дверь забарабанили. Улита затопала открывать, надеясь, что это соседка снизу, с которой можно всласть поругаться. Они обычно спускали пар минут по 20, оглашая криками подъезд, а потом расходились набираться сил для новой схватки. Убежденных женоненавистниц следует искать среди женщин. Мужчины как-то быстро сбиваются с пути истинного женоненавистничества. Слабенькие они, непостоянные. Но это были Корнелий с Варварой, загнанные и взмокшие. Корнелий сразу бросился запирать двери. В руках он держал гнутую флейту. За ними на трех лапах ковылял добряк. Пес устал больше хозяйки и сразу улегся отдыхать. «За нами гнался нож! Мы едва оторвались!» — крикнул связной Света. «Правда? Ну и как же он выглядел?» — заинтересовался Сёрх. Корнелий с трудом удержался от искушения соврать, что это был огромный тесак с зубцами и кровостоком. «Тупой такой, с железной ручкой, но очень приставучий!» Хранитель посмотрел на руку гостя. Запекшуюся кровь она уже вытерла, но порез был хорошо заметен. «А яблоками он случайно не интересовался? И всякими прочими апельсинами?» — уточнил хранитель. «Как? Так ты знал и молчал! Дуэль! Немедленно! Нашейся по хлопку!» Корнелий сгреб его за шиворот. Точнее, попытался. Хранитель бережно подхватил его за пояс и посадил на холодильник. Восседая там, связной Света воинственно колотил по дверце пятками и сбивал магнитики с видами городов, через которые пролегал последний байкерский пробег из Сёрха. «Ничего я не знал», — спокойно объяснил хранитель. «Мне лишь известно, что существует несколько артефактов, которые охотятся за некоторыми людьми. Днем мне позвонил Мефодий, через несколько часов после него Чемоданов. Таким образом, случай с Варварой уже третий. И что любопытно, ни одной серьезной раны». Связной перестал болтать ногами и хихикнул. «Сними меня, я больше не злюсь, мы в расчете». «Как-то ты быстро успокоился. Плеваться и виснуть на одежде не будешь?» — с подозрением спросил Сёрх. «Я-то нет, главное, чтобы ты не плевался», — сказал Корнелий, чем-то крайне довольный. «Почему я?» «Говорю тебе, в расчете. Ночью тебя вызывали в Эдем к Троилу, а я забыл тебе передать», — заявил Корнелий. И Сёрх посмотрел на него страшными глазами и, сдернув со спинки стула кожаную куртку, выскочил из квартиры. У подъезда он остановился на асфальтовой площадке, где красной полустершейся краской было выведено «Мыся, я тебя люблю», а поверх нее черной краской очень жирно «Мыся, я тебя ненавижу». Улиту некогда очень заинтересовали эти признания, особенно то, что невозможно было определить, кто этот Мыся и какого он пола. Любопытная ведьма обошла весь подъезд с коварным вопросом, можно ли поговорить с Мысей, но Мыся либо не оказалась, либо он не пожелал раскрывать свое инкогнито. Тогда невесть какого боку Улита решила, что Мыся — это Иссиорх, и ночами выводила его на чистую воду, страстно шепча спящему на ухо «Мыся, Мыся, вставай, это я, твоя Дыся!» и зорко наблюдая за его реакцией. Однако сейчас у хранителя не было ни времени, ни желания раскрывать эту жуткую тайну. Он бросил взгляд на дерево, проверяя, надежно ли прикован мотоцикл, проверил, нет ли на ближайших лавочках любознательных пенсионеров, и телепортировал до Эдемских врат. Там его уже ждали. Эльза Киркентида Флора Цахис была в своей лучшей шляпке, благоухавшей живыми розами. В правой руке держала кружевной зонтик, также украшенный розами, но только уже не алыми, а маленькими кремовыми. Когда шмыгалка ставила зонтик на землю, он пускал корни. «Прекрасная погода», — сказала она Иссёрху с таким многозначительным нажимом в голосе, что только осел не сообразил бы, что прекрасная тут не погода, а нечто совсем иное. «Чудесная шляпа», — торопливо сказал хранитель. Шмыгалка удовлетворенно улыбнулась. «Кто бы сомневался? А теперь шевели ножками», — с величайшим торжеством произнесла она и, решительно подхватив его под локоть, поволокла к дому светлейших. «Я сильно опоздал», — крикнул Иссёрх на бегу. «Нет». «Как нет?» «Ну, почти нет. Я знала, что Корнелия Болтус и вызвала тебя раньше времени. У каждого человека есть коэффициент головотяпства. Один опаздывает на 2 часа, другой на 40 минут, третий понимает только, когда на него наорешь. Делай поправку на коэффициент и сэкономишь массу времени. Срежем здесь». Шмыгалка решительно свернула с просыпанной песком дорожки на тропинку, петлявшую между вишнями мудрости. И Сёрх наступил на сухой сучок, который треснул с оглушительностью пистолетного выстрела. С молодых вишен плеснуло ослепляющим светом. Большая стая жар-птиц, поднявшись, запуталась в ветвях, бестолково заметалась и перелетела на березовую рощу. «Вишни воруют, дурачье! Вот я вас!» — Весело крикнула шмыгалка и замахала зонтом, пугая птиц. Хранитель задрал голову, козырьком прикрывая глаза. Сверху на них, кружась, падали сияющие перья, потерянные, когда птицы пробивали сквозь ветви. Хранитель смотрел на них и думал о том, о чем всегда вспоминал, когда видел жар птиц. День и ночь – далеко не единственное разделение. Существует и то, что гораздо светлее дня, и жар птицы – лишь маленькое окно в эту реальность. И Серх испытал забытое детское ощущение. Ему захотелось сбежать по пологому склону туда, где у реки склон обрывался песчаной шапкой, упасть животом и, глядя с холма на Эдемский сад, беззвучно и тихо заплакать, ощущая, как слезы смывают все суетливое, лишнее, наносное, путавшее его все эти годы и месяцы. Смешное, немужественное желание для байкера, но вполне обычное для хранителя прозрачных сфер. Он кашлянул и, скрывая, что растроган, быстро вытер глаза. «Что, аллергия? У меня тут тоже всегда аллергия. Особенно, когда ветер со стороны рощи», — сказала шмыгалка. И Серх опасливо оглянулся на нее, но по лицу преподавательницы Маглоди можно было определить только, что она торопится. Четверо серьезных домовых в красных рубашках тащили за руки и за ноги английского гнома с головой, похожей на крупную редиску. Остальные готовили катапульту, собираясь отправить его в английский сектор. Заметив шмыгалку, домовые опустили гнома на траву и разом стащили шляпы. Гном лежал на земле и, заложив руки за голову, нагленько посвистывал. Он был лысый, с большим багровым носом. «Разведчик?» – спросил хранитель, знавший, как ревностно домовые охраняют территорию. «Да какое там? Он у них вроде как местный анархист. Со всеми расплевался. Туда-сюда летает. Третий раз за месяц. Со своими поссорится, они его сюда футболят». «А мне чухать! А мне плювать!» – с акцентом сказал гном. «Про твою простуду и избыточное слюноотделение расскажешь вон той елочке. Она лечебная. Надо только хвою пожевать», – отвечали ему домовые. Отдохнув, они взяли гнома и поволокли дальше. «Домовые с гномами – кошмар! Копают окопы, затеяли разведку. Засада у них по кустам. А русалки? Им лучше в проточной воде, а кикиморам в заболоченной. Так они подговорили бобров подгрызать деревья, перегородят реку и швыряют в нее грязь. И зачем мы взяли в Эдем всю эту нежить? Сделай кому добро, оно сто раз тебе аукнется», – возмутилась шмыгалка. «За хороший поступок всегда получаешь в нос. Хорошее дело этим закрепляется», — улыбнулся Серх. «Во, правильно говоришь. Ну, идем». Пока они шли, Эльза Флора делилась с хранителем своими взглядами на земную историю. Слушать ее было занимательно. Выходило, что вся древность, средние века и новое время — непрерывная борьба света и мрака. По ее мнению, даже лист на земле не падал, чтобы это для чего-то или для кого-то не было нужно. «А кредиты, по-твоему, Тройл придумал?» «Кредиты – это отсроченная месть мрака на восстание рабов в Риме и отмену крепостного права в России», – заявила она. Собеседник попытался найти связь. «Но почему именно кредиты? И почему крепостное?» «Думай, Вася, думай!» Он стал думать, и его осенило. «А, ну ясно, это же то же самое, только под другим соусом. Кредиты – тоже рабство, то было внешнее, а это скрытое». «Умница! И не скажешь, что уже несколько лет на земле». «Слушайте, а вы не знаете, зачем нас вызывали?» Торопливо поправился Серх, с испугом сообразив, что случайно передразнил шмыгалку. Эльза Флора Цахис дрогнула шляпкой, осыпая розовые лепестки. «Не имею ни малейшего представления», произнесла она ледяным тоном и согласилась оттаять не раньше, чем они прошли мимо каменных грифонов Дома Светлейших. Навстречу им плотной толпой шли стражи, спешащие на перекус в буфетную рощу Эдемского сада. В основном это были руководящие стражи средней руки, где-то от 25 до 40 тысяч лет. Среди них было немало златокрылых с наградами за боевые заслуги. С Иссерхом многие здоровались, жали ему руку, но посматривали при этом с вежливым сожалением. И талантлив был, и виды подавал, и в прозрачные сферы пробился, а потом раз и опростился. Носится теперь по улицам на мотоцикле, собак пугает. Миновав стражу, расступившиеся прежде, чем Эльза Флора Цахис начала всерьез занудствовать и вспоминать их школьные неуспехи, шмыгалка и Серх шагнули в руну и поднялись на третье небо. Не доходя до таблички «Осторожно, атмосфера третьего неба содержит насыщенную эйфорию», Хранитель начал сильно потеть. Он старался скрыть это, но все равно дважды вытер лоб и пальцем оттянул от шеи воротник. Эльза немедленно остановилась и, придержав его за рукав, заглянула в лицо. «Вот они, мотоциклы!» — воскликнула с торжеством. «Ерунда, при чем тут это?» — буркнул Иссерх, освобождая руку, которая нужна была ему, чтобы вытирать пот. По длинному коридору они дошли до кабинета Тройла. «И женщины!» — шепотом добавила шмыгалка у дверей. «Кто-кто?» «Сам знаешь кто. Не позволяй своим желаниям садиться тебе на шею, или они сломают тебе позвоночник. Все, молчи, папаша!» Перебросив через запястье ручку зонта, преподавательница Маглодий постучала и открыла дверь. Границы кабинета показались Иссерху шире, чем обычно, чему он не слишком-то удивился. Здесь, на третьем небе, пространство условно и не требует даже вмешательства пятого измерения. Тройл, облаченный в свободную белую рубаху без пояса, упражнялся с двумя златокрылами. Оружием ему служила короткая флейта с примкнутым к ней клинком. Именно клинком, поскольку на штык полукруглое расширяющееся лезвие походило мало. Генеральный страж наседал на златокрылых с такой горячностью, что не давал им малейшей возможности поднести к губам флейты и обезоружить его Маглодией. Они пытались взять Тройла на растяжку и разрывали дистанцию, чтобы пока один отвлекает, другой смог бы выдохнуть Маглодию. Однако Тройл не позволял этого, вынуждая златокрылых непрерывно обороняться. Мешавшие крылья он нетерпеливо забросил на цепочки за спину. Эльза Флора Цахис сдвинула на затылок шляпку. «О, битва сильных мужчин! А слабой женщине можно?» «Двое на двое!» — крикнул Тройл, ухитрившись в промежутке между атаками помахать Иссерху. «Нет, бедная женщина может положиться в этой жизни только на себя. Я одна, а вас трое!» — печально сказала шмыгалка. Тройл и оба златокрылых перестали сражаться и удивленно обернулись. Генеральный страж кивнул, и они перестроились для атаки. Эльза Флора Цахис томно улыбнулась и открыла зонт, укрывшись за ним. Иссерху показалось, что и зонт, и шмыгалка исчезли куда-то, превратившись в сплошную цветочную симфонию. Кабинет Тройла наполнился тысячами летающих лепестков. Казалось невозможным, чтобы все они были порождением украшавших зонт кремовых розочек. Клинок Тройла провалился между вертящихся спиц. Пока генеральный страж высвобождал его, шмыгалка неуловимо выхватила флейту и поднесла ее к губам. Маглодия была так кратка, что Иссерх услышал ее не раньше, чем обезоруженный Тройл отступил на шаг, растирая левой рукой запястье правой. Один из златокрылых поспешил на помощь и атаковал шмыгалку, ударно парализующей Маглодии в центр открытого зонта. Это оказалось совсем непросто, потому что зонт мелькал то там, то здесь, ухитряясь заполнять весь кабинет. Попал! Зонт разлетелся, брызнув цветами, ковром покрывшими упавшее тело. Златокрылый опустил флейду, постоял немного, крайне довольный сам собой, а потом, собираясь приводить преподавательницу в чувство, стал натягивать на лицо огорченное выражение. И тут кто-то коснулся его плеча. Златокрылый обернулся, а в следующую секунду уже сидел на полу, заторможенно созерцая в руке у Эльзы Флора Цахис собственную отобранную флейту. «Так я и думала. Флейта пиккола. Терпеть их не могу. Ноты вечно приходится переписывать на октаву ниже», — ворчливо сказала шмыгалка. «А кто?» — дрожащим пальцем златокрылый показал навалявшийся зонт. «Твой напарник. Прежде чем атаковать кого-то Маглодии, проверь, не стоит ли отражающий экран. Вы, мужчины, такие коварные. Вам совершенно нельзя доверять. Бедная женщина вынуждена сама заботиться о себе». Махнув златокрылым, один из которых хромал, пострадав от Маглодии приятеля, Тройл выслал обоих из кабинета. Уходя, они недовольно бубнили, обвиняя во всем дистанцию, которая, на их взгляд, была совсем неподходящей. Тройл забрал у шмыгалки свою флейту и бережно повесил ее на стену рядом с другим висевшим там оружием. «Зонтон-то абсолютно новое. Я не ожидал», — сказал он без малейшей досады. Его глаза сияли, как два изумруда. «Благодарю вас», — Эльза Флора Цахис церемонно поклонилась. Генеральный страж присел на корточки, с любопытством разглядывая вывернутые и оплавленные спицы. «Сомневаюсь, что его можно починить. С меня такой же новый». Но шмыгалка велиходушно махнул рукой. «Не стоит хлопот, он мне больше не нужен». «Ты уверена?» Я всегда во всем уверена», — с достоинством выпрямляясь, произнесла она. «В следующий раз придумаю что-нибудь новенькое. Каждый трюк хорошо срабатывает только однажды». Генеральный страж сел и облокотился о стол. Среди бумаг, которые он при этом сдвинул, Иссёрх увидел свой доклад о сгоревшем Острогоновском доме и погибшем домовом. «Несколько столетий назад три сильных темных мага — Резак Маниест, Уст Дункин и Тавлеус Талорн — собрались вместе и сотворили книгу, вложив в нее силу бессмертия своих эйдосов», — без предисловия начал Тройл. «Они назвали ее книгой Семи Дорог. На страницах пролегают семь дорог света и семь дорог мрака. Маги исходили из того, что человечество идет именно этими путями. Семь путей мрака — это пути силы, удовольствия, страха, клоунады, отрицания, приспособления и равнодушия. А дороги света — милосердия, мудрости, обучения, исправления ошибок, терпения, простоты и любви». Шмыгалка сдула со лба упавшую на него прядь. «Ну, с путем отрицания все понятно. Часто человеку все равно во что верить, только бы ни во что не верить. А путь клоунады?» «Путь глумления», — расшифровал Иссёрх. «Проще всего над всем издеваться или притворяться циником, когда ты всего-навсего неуверенный в себе урод». Генеральный страж неодобрительно цокнул языком. Он не любил категоричных суждений. Этот вид правды ближе всего ко лжи. «С путем клоунады у Легула тесно связан один молодой страж. Давненько я его не встречал. Это верный признак, что он скоро появится», — сказал он вполголоса, напоминая об этом самому себе. «Книга Семи Дорог. Ее сотворили маги, не стражи?» — спросил хранитель. Тройл толкнул коленом стул. «Я же сказал, когда работа была закончена, Резак Маниест и Тавлеус Талорн приняли яд, а Уст Дункин вскрыл себе грудину, вытащил сердце и бросил в огонь». «И что, тоже умер?» — спросила любящая точность шмыгалка. Генеральный страж подтвердил, что все так и было. «Так я и думала», — удовлетворенно произнесла Эльза Флора Цахис. «Но зачем они это сделали?» Тройл за цепь выудил золотые крылья, висевшие сзади и натиравшие ему шею. «Не знаю. В любом случае, мы не ожидали от их творения ничего хорошего и послали Златокрылых уничтожить книгу. Но они вернулись ни с чем. Нас опередили. Книга исчезла. Мы подозревали стражей мрака, однако артефакт, скорее всего, не попал и к ним. Во всяком случае, на том этапе». «А существовала ли она вообще?» — спросил Сёрх. Тройл удивленно уставился на него. «Это как?» — переспросил он. «Ну, я имел в виду, что если книгу никто никогда не видел, может, они убили себя, потому что у них не получилось ее сотворить», — поспешно объяснил хранитель. «Нет, к сожалению, все получилось», — уверил его генеральный страж. «У Тавлеуса Талорна был слуга. В его обязанности входило готовить магам пищу. В остальное его не посвящали. Однажды он слышал, как в разговоре хозяин назвал эту книгу «Книгой Семи Дорог», а в другой раз маги неплотно закрыли двери, и слуга видел, как они сшивали переплет из кусков человеческой кожи. «Оригинально, нечего сказать», — фыркнула шмыгалка. «Но почему мы не использовали поисковую маглодию Верона? Она прекрасно ищет артефакты». «Как бы не так. Маглодия Вейрона ищет только артефакты, которые хоть что-то излучают, хоть какую-то минимальную магию. С другими Вейрон не работает. Эта же книга подобна трясине. только затягивает и ничего, совсем ничего не отдает», — раздраженно сказал Тройл. Шмыгалка редко видела генерального стража таким взволнованным. Ему не сиделось на месте. Разговаривая с ними, он скачущим птичьим шагом подбегал к дивану, садился, подсовывал одну ногу под другую. Снова вскакивал, беспокойно трогал попадавшиеся ему на глаза предметы, открывал и закрывал ящики, доставал и бросал на стол какие-то бумаги. «Вот, и вот, и еще вот. Куча докладов, и все о ней. Уже много столетий я охочусь за этой книгой. По крупицам собираю разрозненные сведения. Это не просто волшебная книга. На ее страницах можно стать творцом своей судьбы, обустроить все так, как хочешь, тешить иллюзии, создавать замки, миры, царства, вести войны, взрывать звезды и заправлять их газом в свою зажигалку. Не хочешь творить миры? Хочешь личного счастья? Нет проблем. Можно построить шалаш в лесу и жить там вместе с любимой. Причем любимую тоже можно придумать, и она будет лучше настоящей. «Привлекательно. Ну, в смысле, для многих», — признал Иссёрх, с опаской покосившись на шмыгалку. Та ничего не сказала, но розы на шляпке возмущенно дрогнули. «Еще бы», — согласился Тройл. «Иллюзия по своему качеству мало уступает реальности. Отчасти она даже лучше. Раны, полученные в сражении, затягиваются за одну ночь. А возлюбленная говорит именно те слова, каких от нее ждешь. А не лезет с бредовым требованием уступить ей кресло и срочно идти выгуливать собаку». «Ну, а обратная сторона медали?» — спросила умная Эльза Флора Цахис. «У этой медали все стороны обратные». «Такого не бывает». «К сожалению, только так и бывает. Человек или маг, связавший свою судьбу с книгой Семи Дорог, живет в вымышленном мире. Его тело вначале слепо повторяет движение удаленной души, а затем, выбившись из сил, постепенно пожирается книгой, превращающей его в свои новые страницы. Кроме того, по книге, изредка выходя из нее, странствуют семь стражей, три света и четыре мрака, затянутые страницами для бесконечной битвы». Иссёрх вздрогнул и вскинул голову, настойчиво отыскивая глазами веселые изумруды Тройла. «Да», — подтвердил генеральный страж, — «ты все понял верно. Две истории сходятся в одну. Разумеется, призрак никак не может повредить призраку. Чтобы выйти из битвы и покинуть книгу, стражам необходимо передать кому-то свое оружие. Души новых бойцов, призванных туда, будут сражаться внутри, а их тела убивать друг друга снаружи. Книга получит эйдосы, а ее переплет — кожу и плоть их тел». «Но как вы узнали, что история с магической книгой...» «Это было несложно», — перебил Тройл. «Я понял это. Стоило мне взглянуть на список оружия, приложенный к твоему докладу. Именно флейты Мераха и свирелью Корна были вооружены разведчики, которых мы отправляли в Остроганову пустынь». «А страж с флейтой Либера?» «Без вести пропал несколько веков назад. Я навел справки. Последний раз на связь он выходил из Москвы». «Так вот оно что!» — сказал хранитель. Тройл снова подскочил, роняя бумаги. «Ну, а остальное просто логика. Книгу семи дорог, скорее всего, хранил у себя Арей, по привычке забыв поставить в известность Легула. Думаю, он прятал ее на контролируемой русским отделом мрака территории, под присмотром верного домового Толбони. Тот же Толбони, вероятно, приглядывал и за артефактным оружием, которое не представляло опасности, пока книга оставалась под контролем. Но после смерти Арея тайну не удалось сохранить. Пувс начал ревизию объектов, и все открылось. Толбоню убрали. Теперь Легул делает все возможное, чтобы извлечь из ситуации максимальную выгоду. «Но как?» — спросила Шмыгалка. «Элементарно и очевидно. Используя свойства артефакта, которому нужны тела». «Чьи?» «Пока не знаю. Но едва ли Легул станет бегать с очком и отлавливать на улице первых встречных. Его задача — собрать воедино силы Кваднона и как можно сильнее досадить нам. Первые встречные для этого не подойдут», — уверенно сказал Тройл. «Но это противоречит правилам», — с горячностью воскликнул Иссёрх. «К сожалению, нет. Противоречит правилам вмешательство самоопределения эйдосов на их пути к свету или к тьме. На это и ставка Легула. Здесь же он формально остается в стране, поскольку сам ни на кого не нападает и не пытается влиять на свободу выбора». «А натравить призраков на этих семерых — не нарушение?» — возмутился Хранитель. «Это трудно доказать. Мало ли что придет в голову призраку, да еще плененному книгой. А остальное вообще не доказывается. Ни Легул сотворил артефакт, ни он прятал его в Острогоново. Очень соблазнительно свалить все на элементарных магов и на самого Арея. Представляю, что он ответит на наш протест. Да что вы говорите? Мрак даже пальцем не шевельнул. Они сами перерезали друг друга. А силы Кваднона? Что, надо было оставить их валяться? Не будет этого! В книге три стража света. Не станут они захватывать чужие тела! — убежденно воскликнул Иссёрх. — Они и не захватывают. Просто передают свое оружие новым бойцам. Прямого зомбирования нет. Но все равно жалко. Я знал их лично. Спокойные, уравновешенные ребята, — с грустью сказал Тройл. — Но как же книга сумела их пленить? — Все простое. Надежно, а все надежное просто. Думаю, она вообще не вторгается в души своих жертв. Это ей не по силам. Вместо этого просто изменяет реальность и создает необходимые декорации. Эффект кошмарного сна, из которого невозможно вырваться. Генеральный страж вновь сорвался с места, сделал два шага и остановился. «Представьте, мгновенная вспышка, и ты оказываешься в незнакомом месте. Кто-то бросается на тебя с оружием. Ты защищаешься, и прежде чем успеваешь разобраться, что случилось, уже сражаешься. А в битве нет времени размышлять. Спустя считанные минуты твое тело уничтожено. Остался лишь азарт вечно продолжающегося боя. И азарт этот никогда не исчезнет. Человек или страж застывают на страницах книги, теряют способность к изменению. Чем-то это похоже на смерть. То, что было из пластилина или глины, становится из бронзы. Он опустился на стул, грустно покачивая на цепочке золотые крылья. И Сёрх, давно ждавший, когда на него перестанут смотреть, рукавом вытер с лба пот и сразу пожалел об этом. Кожаные куртки совершенно не впитывают влагу. Капли дрожат на поверхности, и со стороны кажется, что тебя обрызгали куриным супом. «Мы не сможем вмешаться?» – спросил он. Тройл вытянул губы трубочкой. В этом движении было что-то смешное, непосредственное. Верхнюю губу о нос чешут обычно маленькие дети. «И что ты предлагаешь?» «Опередить Легула, найти книгу и уничтожить ее». «Поздно. Это нужно было делать до момента, как книга втянула первую жертву. Сейчас ее нельзя и пальцем тронуть, даже просто похитить и перенести в Эдем». «Но почему?» «Это нарушит внутренний баланс ее магии». «Ну и пускай нарушает, нам же лучше», — ляпнул Иссёрх. «Лучше? У тебя хватит мужества убить трех златокрылых?» — уточнил Тройл. Хранитель прикусил язык. Об этом он как-то не подумал. «Не надо считать, что все однозначно плохо. Всякая загадка, которую задает нам жизнь, обязательно имеет решение. Причем такое, какое нам по силам. Будь это иначе, нам бы ее не задали», — убежденно сказал Тройл. «Уверен, книгу семи дорог одолеть можно, но изнутри, вступив на ее страницы и приняв правила игры. Риск огромный, но это единственный путь». «Я пойду. Чем я рискую? Это тело даже не мое». И Сёрх сделал шаг вперед. Всего один, потому что путь ему преградила флейта. Эльза Киркентида Флорацахис держала ее на вытянутой руке, приставив конец к лбу из Сёрха. «Сиди, папаша. Пойду я», — заявила она. «Нет, я», — заупрямился и Сёрх. «Никуда ты не пойдешь. Тебе скоро коляску катать». Тройл нетерпеливо встал, протянул руку и отобрал у шмыгалки флейту. «Успокойтесь. Вы оба не подходите», — миролюбиво сказал генеральный страж. «Ваши силы слишком велики. В случае, если книга возьмет верх, вы только усилите ее возможности. Это я про тебя, Иссёрх. В варианте же Эльзы Флоры, боюсь, книга вообще станет непобедимой». Преподавательница пыхтела, ржавей румянцем. «Я справлюсь!» «И что это изменит? Даже если ты разнесешь внутри книги всех стражей мрака и всех златокрылых, следующему придется сражаться уже с тобой», — добавил Тройл, опережая ее возражение. Она выдохнула через нос. В противоположном конце кабинета погасла свеча. «И, наконец, главная причина, почему вы оба не подходите», — добавил генеральный страж. «Шансы на победу будет иметь лишь тот, кто связан с одной из мишеней узами любви и заботы. Только они помешают ему атаковать того, кому он привязан. А какие узы больше хранительских?» Тройл выдержал паузу, позволяя сказанному впитаться в сознание слушателей. Первая осенила шмыгалку, а затем Иссёрх, до конца не веря себе, вопросительно вскинул голову. «Да», — подтвердил генеральный страж, угадывая ход их мыслей. «Тепло, очень тепло. Легулу нужны силы бывшего владыки мрака. Значит, среди мишеней наверняка окажется Мефодий». Дверь кабинета со скрипом приоткрылась. Просунулась хитрая бандитская морда. Повернулась в одну сторону, в другую. К носу прилипло перо из резервного транспортного крыла фениста ясного сокола. Окончив осмотр помещения, обладатель бандитской морды окончательно просунулся в кабинет и, мягко ступая, деловито отправился метить стол Тройла. На прозрачных крыльях просматривались все вены и артерии. Не крылья, а анатомическое пособие. Вбежавшая девушка поймала кота за основание крыльев. Оказавшись на руках, он зашипел и поджал уши. Морда сморщилась, как гармошка. «А ну перестань! Фу! Кыш! Простите, пожалуйста, он какой-то чокнутый. Вообще нельзя было брать его с собой на третье небо. Он здесь дуреет. А ну тихо сиди, только попробуй меня поцарапать. Получишь молоко без ртути и рыбу без стряхнина». «Я же просил», — с укором произнес Тройл. «Что ты вообще?» «Я не подслушивала», — торопливо перебила хозяйка кота. «Вы велели ждать, пока позовут. Я и ждала, а он полез. Переполошил грифонов и задрал руки золотокрылому уруны. Кстати, если наябедничает, он сам первый полез. Назвал котика милым. А какой же он милый, когда его кирпичом не убьешь? Ой, и вы здесь!» «Ой» было вызвано тем, что девушка увидела из Сёрха и шмыгалку. «Дафна!» — воскликнул хранитель. Он бросился к ней, но, не добежав, всем телом повернулся к генеральному стражу. На его лице застыли укор и немой вопрос. Тройл поспешно поднял палец к губам. «Да...» — сказал он, когда Дафна с котом были вытурены в приемную, и дверь за ними закрылась. «Я знаю все, что вы скажете. В Эдеме она недавно и еще не успела исцелиться. Она слишком привязана к земле, и крылья по-прежнему под угрозой. Наконец, она любит Мефодия не так, как должен любить настоящий хранитель. Но у нас нет другого выхода. Без нее мы потеряем Мефодия, и не только его». «Издевательство какое-то! Она не справится!» — сказала шмыгалка, но сказала убито, зная, что другого выхода нет. Шмыгалка проводила Дафну до Эдемских врат. Всю дорогу она называла ее «моя мифочка», и та, ошеломленная известием, что скоро увидит Мефодия, никак не могла разобраться, называют ли ее мисочкой, милочкой, или это вообще что-то мифологическое. «У них там осень, берегись простуд. Не вздумай выходить без колготок. Летай осторожно, над городом куча проводов», — напутствовала ее шмыгалка. Дафна кивала, почти не понимая слов. Новость, что надо отправиться на землю, застигла ее врасплох. Она была как человек, которого разбудили посреди ночи и сказали ему, что он сейчас летит в космос. То, что Дафне и самой хотелось этого прежде, в счет не шло. Она была ошеломлена. Дафна едва успела заглянуть к себе и спешно прихватить кое-какие вещи. «Не бойся. Если что-то забудешь, я тебе сброшу», — великодушно пообещала Эльза Флора. Дафну это не воодушевило. «Это как в прошлый раз, когда вы скинули мне гантели, а они вместо масловки свалились на крышу малого театра? Нашла я их, между прочим, уже в подвале». У Эдемских врат все трое остановились. Возникла неловкая заминка, которая всегда бывает перед расставанием. И Сёрх уже мысленно был с Улитой и своим мотоциклом, а Дафна пыталась доступно объяснить коту, что высовывать морду из горловины рюкзака строго не обязательно. «Мефодий – очень хороший юноша, но передай, что если он не будет тебя беречь, следующие гантели я сброшу ему на голову», – сказала шмыгалка. Дафна пообещала передать. Обняла Эльзу Флору, договорилась с Сёрхом, где они встретятся в городе, и, обсыпанная розовыми лепестками со шляпки шмыгалки, телепортировала в Москву. Прямо сейчас Дафна не готова была для встречи с Мефом. Ей требовалось прийти в себя, ощутить, что все происходящее правда, а не сон. По этой причине она вышла из телепортации километрах в трех над городом. Подчиняясь закону тяготения, тело начало стремительное падение. Быстро набирая скорость, она устремилась к земле. Все засвистело, завыло. Облака, точно клочья мокрой ваты, цепляли лицо. Ветер резал глаза, лез в открытый рот, и вдоха нельзя было сделать. Когда же Дафна ухитрилась вдохнуть, ветер забросил ей в рот край ее упругой косы. Дафна отплюнула ее, на миг ощутив какой-то травяной, полынный вкус своих волос, и попыталась схватиться за бронзовые крылья, но ветер только этого и ждал. Ему давно нужен был отставленный локоть. Он уперся в него, завертел. Тело изменило положение, и теперь Дафна падала вертикально, да еще и вращаясь, точно ввинчиваемый шуруп. Она продолжала искать бронзовые крылья. Ладонь зачерпывала пустоту. После краткого ужаса Даф осознала, что крылья все же не потерялись, а болтаются за спиной, зацепившись за рюкзак. Опять этот ветер! Все же нашарила крылья, и хотя земля была уже близко, сразу ощутила спокойствие. Зная, что материализовать их прямо сейчас нельзя, ветер сломает. Дафна изменила положение тела. Теперь она падала ласточкой, раскинув руки, и добилась того, что ее перестало вращать. Бронзовые крылья она держала теперь в правой руке, сдернув их с шеи вместе со шнурком. «Пора!» – подумала Даф, пальцем нашаривая привычное углубление. Крылья распахнулись. На мгновение их выгнуло ветром, но упругие перья справились, и, описав дугу, Даф вновь набрала высоту. Город сверху казался шершавым, выклеенным из цветной бумаги. Серые, черные, желтые, зеленые листы – все неправильной формы, наклеенные как придется. В основном цвет получался смазанный и трудноопределимый. Не желтое, а скорее желтое. Не красное, а где-то в районе красного. Изредка среди этого хаоса возникала и система. Фигура определенной формы – круг, овал, четырехугольник. В большинстве случаев это оказывались стадионы с их ярко неубиваемой светло-зеленой травой. Солнце пряталось за тучами, лежащими, как стопки сизых одеял. Изредка они где-то прорывались, и прямые яркие лучи, совершенно осязаемые, твердые, точно ночные удары прожектора, падали на город. Вспыхивали крыши гаражей, зажигались маленькие, скрытые между жилыми массивами пруды. Когда Дафна шла пешком, ей всегда казалось, что Москва состоит из сплошных домов. Куда ни ткни пальцем – дом. Они вечно лежали поперек пути, как дохлые динозавры. Заставляли обходить себя, искать проходы, путаться во дворах. Сверху же город представлялся непривычно просторным. Дома были разбросаны косо и неровно, улицы же вообще шли как попало, больше напоминая капиллярный узор на ладони, чем строгую систему. Бросай наугад кирпичи, и едва ли один из 20 упадет на дом. Дафна снижалась кругами, впитывая в себя эти крыши, улицы, дома. На несколько мгновений показалось, что в ее жизни не было Эдема, а был только этот бензиновый город с толкотней метро и пестрыми цветочными развалами. «Ну все, полетала и пора», — сказала она себе. Раскинутые крылья несли ее навстречу великой любви. Даф задержалась. Ей казалось, она носилась над городом 10 минут от силы, но утратила ощущение времени. И Сёрг ждал ее, сидя на мраморном бортике подземного перехода у станции метро «Савеловская». Когда она подошла и смущенно остановилась рядом, крылья к этому времени уже дематериализовала, и за спиной был лишь скромный рюкзачок с котом и флейтой. Он лишь вопросительно вскинул голову. «Прости, я спешила, даже бежала», – торопливо оправдывалась Дафна. Это была женская правда. Она действительно бежала последние 50 метров и даже слегка запыхалась. «Бывает». Хранитель защелкнул нож и встал, что-то поспешно пряча за спину. «Что это было?» – подозрительно спросила Дафна. «Морковь. Обычная морковь. Вон той тетушке купил», – охотно пояснил он. Дафна не стала отвлекаться на тетушку. «Покажи». «Ты что, моркови никогда не видела?» «Покажи. Ты из нее что-то вырезал». И Сёрг, пожав плечами, показал. Дафна увидела себя. Она никогда не подозревала, что у нее такая хитрая морденция, распахнутые глазищи профессиональной брачной аферистки и куцые крылышки. «Маленькая месть за ожидание. Была бы тыква, была бы большая, а из моркови получается только маленькая». «Очень смешно», — сказала Даф, отбирая у него морковь и с хрустом отгрызая у себя голову. «Надеюсь, ты меня хотя бы помыл?» «Ну, разумеется. Вон в той вот луже», — заверил ее Сёрг, заставив Дафну яростно плеваться и шипеть громче депрессника. Мотоцикл был припаркован тут же, неподалеку. «Поедешь со мной?» – спросил он, сматывая цепь. «Нет», – ответила Дафна. И Сёрг потрогал переднее колесо, имевшее привычку немного спускать, и завел мотоцикл. За несколько часов двигатель остыл и долго заставил уговаривать себя. Чихал, кашлял, глох, вонял бензином, как застоявшаяся дачная косилка. «Ты к нему?» – спросил хранитель, не называя имени. «Да». Дафна сказала это и сама испугалась своего нетерпения. «Увидеть его прямо сейчас, немедленно». Мотоцикл, наконец, завелся. И Сёрг прибавил газу, дожидаясь, пока работа двигателя станет ровной. «Не боишься?» – Он взглянул на небо, где сейчас ничего уже не было, кроме туч. «Все-таки там Эдем смотрит на нас». Дафна упрямо мотнула головой. «Я боюсь бояться. Остальное уже абсолютно не страшно».